ствол дерева являлся общей площадкой и одновременно точкой входа. Местом, если так можно было сказать про виртуальность, в котором игрового не было ничего. Здесь находились представительные места органов власти, офисы корпораций, фирмочек помельче, сетевой полиции и даже судов. Здесь люди получали образование в отдельных локациях, от детских садов до специализированных университетов. Здесь они проводили культурный досуг, гуляли по музеям с оцифрованными произведениями искусства, посещали информатории, рестораны, магазины. В общем, именно здесь и билось сердце третьей параллели. Вся ее жизнь, которой в реальности уже не осталось места. Через ствол и только так можно было попасть в любой игровой мир. От сказок меча и магии до таких, где в космосе сходились флотилии звездных империй. Были миры, в которых любовно воссоздавалась история какого-либо народа. И что удивительно, масса людей проводила в них жизнь, с удовольствием греясь у примитивных очагов и одеваясь в диковинные одежды. А были и такие, читая описание к которым, Игорь искренне не понимал, зачем бы людям туда стремиться, какие-то воспаленные фантазии. Ветви представляли собой пространство для развлечений, те самые игровые миры. Отличались они, тут боярин не был уверен, что понял правильно, уровнем детализации, разнообразностью игрового контента, что бы это ни значило, и условными ограничениями. Так, миры нижних ветвей были бесплатны для посещения любым человеком, но, по словам Ингви, подняться там было нереально. В таких игровых мирах наличествовала цензура на кровь, секс, наркотики и алкоголь. Все то, без чего человечеству, как выяснилось, было не обойтись и в виртуальности. Кроме того, уровень рекламы там зашкаливал за все пределы. Топаешь ты на рейд, понимаешь? Без рейдов внизу вообще только на концентрат можно заработать. Солнышко светит, а на нем крупными буквами выведено «Доставка пиццы от папы Фрателла». И таблички над входом в данж. Премиальные локации для ваших детей. Никакого погружения, короче. А вот в средних ветвях уже было повеселей. Реалистичные ощущения, практически неотличимые от настоящих, отсутствие цензуры, внутренняя политическая возня с игровыми кланами или, как их тут называли, гильдиями, ненавязчивая реклама и хорошие доходы. С фартом, хорошей гильдией и при грамотной личной прокачке можно нехило поднимать кредиты, охарактеризовал такие локации Ингви. И забыть про шахты, средств хватит и на оплату эски. Ее что, можно покупать? Игорь почему-то был уверен, что очки социального кредита можно только зарабатывать трудом в корнях. Выше 10 нельзя, но кому она нужна выше? А до 10 можно просто налог оплачивать, и еще и на жизнь останется. Ты пойми, там с мобов в высокоуровневых данжах такой лут падает, что на все хватит. Доступ к таким мирам был платным. Вкупе с налогом за право не отрабатывать эски в корнях и всеобщая трудовая повинность складывалась довольно занятная картина. В обеспечении экономики Земли-3 добровольно и без принуждения участвовали даже те, кто был уверен, что просто играет. Какой гениальный сукин сын это придумал? Долгое время Игорь не мог уяснить сам процесс игры. Что-то же заставляло миллиарды людей променять свои жизни на иллюзии. Двойник растолковывал, бесился, сталкиваясь с полным непониманием боярином игрового процесса, но не оставлял попыток донести до ископаемого основных принципов. «Это жизнь, понимаешь? Такая же, как в реале, только круче, и ты бессмертный. То есть убить тебя могут, но ты сразу же оживаешь на респе, так что считай, что смерти нет. Ходишь, приключаешься, мобов фармишь, опыт набираешь, уровни поднимаешь. Ну, как тебе еще объяснить-то?» Кроме людей-игроков, миры всех ветвей были плотно заселены компьютерными программами с зачатками искусственного интеллекта, называемыми NPC-ами. Они создавали собственные фракции, отношениями с которыми игроки обычно дорожили. Испортишь репутацию с каким-нибудь городом, больше туда попасть не сможешь. После такого объяснения боярин наконец-то понял, почему Боров, принявший его за непись, так испугался. Компьютерные персонажи обеспечивали глубину мира, давали задания, осуществляли торговлю и тому подобные действия. Этакий обслуживающий персонал, следящий за порядком, как та кабаночка-альбиноска, предлагавшая обратиться в городскую стражу. Последняя, кстати, тоже была укомплектована неписями. А еще неживые своими смертями обеспечивали игроков приключениями. Последние занимались тем, что бродили по мирам, искали приключения на свои оцифрованные задницы, общались друг с другом, торговали, воевали. Все как в обычной жизни, только в сказочном или фантастическом антураже. А еще они постоянно убивали мобов. Это действие, по сути, являлось краеугольным камнем любой игры. За смерть неписей давали деньги, редкие предметы, экипировки и опыт. В этом месте путешественник завис по-настоящему, не в силах уразуметь, что же сие значит. А более-менее уложив и это понятие в голове, здорово снизил свое мнение о жителях третьей параллели, которое и без того было невысоким. «Развитие персонажа. Подумать только. Они бы за телами своими так следили, как за этими самыми персонажами».